Глава шестая. К посту фельджандармерии на въезде в Н подкатила красивая бричка с кожаным верхом. Из брички выскочил высокий подтянутый гауптман. Цвет петлицы погон на его форме выдавал в нем не армейского офицера, а военного чиновника, интендантуратта. Чиновник козырнул подошедшему жандармскому офицеру и без напоминаний протянул ему документы. Офицер молча изучил их и посмотрел на возницу. Это был настоящий гигант. Военная форма на нем едва не трещала по швам. Петлицы у гиганта были зеленого цвета с вертикальной белой полосой. Темно-зеленые погоны обрамлял красный кант. «В архиве?» — спросил жандарм, возвращая документы. «Примечание. От Хилсвиллиге, вспомогательные войска. Прозвище русских добровольцев, служивших в составе вермахта. Использовались в тыловых подразделениях». «Мой». «Не боитесь путешествовать с таким чудовищем? Настоящий русский медведь. Задушит одной рукой». «Этот медведь вынес из боя 30 раненых немецких солдат», сказал интендантурат, «в том числе и меня». Военный чиновник указал на аккуратно заштопанную прореху на своем мундире. «Алекс — настоящий комрад». «Осколок?» — спросил жандарм, приглядываясь. «Точно?» «Похоже на прореху от ножевого штыка. Но у русских штыки игольчатые. К тому же интенданты не ходят в атаку». Жандарм улыбнулся. «Однако потери несут», — не согласился приезжий. «В моем интендантском отряде под бомбами погибла половина. Меня и еще пятерых ранило». «Почему отпуск не в Фатерлянд?» — полюбопытствовал жандарм. «Никто не ждет. Я сирота. К тому же Фатерлянд бомбят». «Не говорите об этом вслух», — посоветовал жандарм. «Не буду», — согласился интендантурат. «Окажите любезность. Подскажите приличную гостиницу для офицеров». «Самую лучшую держит фрау Полякова. На первом повороте направо, а затем прямо. Только у нее дорого. 50 марок в день». «Лишь бы без клопов. Надоели на фронте. Однажды мы ночевали в крестьянской избе. Чтобы избавиться от клопов, я лег спать на столе посреди избы. Каждая ножка стола стояла в ведре с водой. И что вы думаете? Ночью просыпаюсь от укусов. Включил фонарик и вижу. Клопы бегут по потолку и оттуда пикируют на меня, как бомбардировщик штука. Настоящие русские диверсанты». «В гостинице Поляковой нет клопов», — сказал жандарм. «Сами убедитесь. И еще. Не отправляйте своего Хиви ночевать в казармы фельджандармерии. Для вас он комрад, но мои солдаты русских не любят». «Учту», — пообещал интендантурат и забрался в бричку. «Алекс, форвардс!» Возница чмокнул губами и хлопнул вожжами по крупу гнедой кобылки. Бричка покатилась вперед и на ближайшем перекрестке свернула направо. «Интендант», — сплюнул жандарм, — 50 марок для него недорого. Слегка царапнула осколком и месяц отпуска. Клопов он боится. Видел бы ты настоящих русских диверсантов, неженка. Но интендантурат не слышал этой гневной отповеди. Он с любопытством разглядывал двух- и трехэтажные кирпичные дома вдоль мощеной асфальтом улицы, деревянные столбы электросетей с их многочисленными насестными перекладинами для проводов, редких прохожих. Словом, походил на провинциала, впервые в жизни выбравшегося в большой город. Увлекшись, он едва не прозевал красивое двухэтажное здание с вывеской гостиницы на немецком. Ниже вывески табличка извещала: «Только для господ офицеров». Интендантурат тронул за плечо возницу и указал на здание. Киви послушно потянул вожжу, и бричка, миновав высокие ворота, въехала во двор гостиницы. Здесь приезжий выскочил и принялся деловито осматривать постройки. Очевидно, что здание гостиницы некогда служило городской усадьбой богатого помещика или промышленника. Квадратный двор был обнесен глухой кирпичной оградой с массивными столбами квадратного сечения. Внутри размещались конюшни и каретный сарай, летняя кухня, погреб, сарай для сена и дров. Перед последним лежала груда березовых и осиновых бревен. Гостиница готовилась к зиме. Занятый осмотром интендантурат не заметил, как во дворе появилась молодая женщина. Высокая, стройная, она была одета в строгий костюм из серой шерсти и черные туфельки на низком каблуке. Костюм не скрывал приятной округлости ее тела, более того, как бы даже подчеркивал. Гладко зачесанные назад волосы делали лицо женщины суровым, но даже эта суровость не могла скрыть ее красоту, несколько холодную, но все равно привлекательную. Женщина подошла к интенданту Рату и встала за его спиной. Тот, почувствовав ее присутствие, обернулся. «Чем могу быть полезна?» — спросила женщина. «Хочу остановиться в гостинице». «Комнаты там», — женщина указала на здание. «У меня экипаж», — пояснил приезжий. «Можно поставить его здесь. И лошадь». «За отдельную плату». «Кроме того, есть возница», — интендант Урат указал на гиганта, застывшего у брички. «Здесь гостиница для офицеров. Солдаты ночуют в казармах». «Я не могу направить его в казарму. Это русские хиви. На фронте мы считаем их товарищами, но здесь, как мне объяснили, отношение к русским иное». Лицо женщины еле заметно потеплело. «Он может ночевать в конюшне, на сене. Устроит?» «Вполне», — заверил интендант Урат. «На фронте нередко приходится спать на голой земле. Сено подойдет как нельзя лучше. Русские неприхотливы». Лицо женщины вновь стало суровым. «Если ваш русский распилит бревна, поколет мне дрова и сложит их в сарай, я не возьму плату за его проживание и даже буду бесплатно кормить». «Ему работа только в удовольствие», — заверил интендант Урат. «Алекс!» — окликнул он гиганта, указал на груду дров, затем знаками показал, как пилит и колет их. «Гуд?» — Алекс кивнул и улыбнулся. «Простите», — спохватился интендант Урат. «Я не представился. Зоненфельд, интендант. Можно просто Эрих. Вас как зовут?» «Полякова», — холодно ответила женщина. «Следуйте за мной». В гостинице Зоненфельд, он же Крайнев, скрупулезно осмотрел свободные комнаты. Таковых оказалось только три, из чего Крайнев сделал вывод. Несмотря на высокую цену, заведение Поляковой популярно. Две комнаты оказались большими и просторными, каждая в три окна, из которых открывался вид на улицу. Третья комната поменьше, располагалась в конце коридора, имела только два окна, да и те смотрели во двор. Если подойти ближе, можно было без труда рассмотреть внизу железную односкатную крышу дровяного сарая, примыкавшего к зданию так, что от уровня подоконника до крыши оставалось не более метра. Обстановка комнаты была скромной. Узкая железная кровать, стол, стул и тумбочка. Шкаф для одежды заменяла вешалка рядом с дверью. «Выбираю эту», — сказал Крайнев, закончив осмотр. Полякова пожала плечами. 50 марок в день». «Что входит в плату?» — спросил проснувшийся в Крайневе интендант Урат. «Проживание и завтрак. Сытный. Булка, масло, ветчина и кофе. Обед и ужин за отдельную плату. Ресторан внизу. Надолго приехали?» «Недели на три». «Если захотите ненадолго выехать, можем сохранить комнату за вами. В этом случае оплата половинная». Крайнев кивнул. «С постояльцев просим деньги вперед». «За весь срок?» «Достаточно за 2 дня». «Какие развлечения есть для офицеров в гостинице?» — спросил Крайнев, извлекая из бумажника 100 марок. «Вечером в ресторане играет музыка». «Танцы?» «Если офицер приезжает с женой, они могут танцевать. Но это случается редко. Приводить в гостиницу женщин с улицы запрещено правилами, утвержденными в канцелярии округа. Бордель для офицеров на окраине города. Портье укажет дорогу». «Скажите Алексу, чтоб принес мои вещи», — произнес Крайнев, отдавая деньги. Алекс, он же старшина Седых, явился тут же. Бросив чемодан у порога, он подошел к окну и одобрительно хмыкнул. Затем, позвенев шпингалетами, проверил, легко ли открываются оконные створки. Крайнев тем временем выглянул за дверь. В коридоре было пустынно. «Останешься здесь», — велел он Седых, набрасывая на плечи шинель. «Я в город. Пройдусь, осмотрюсь. А ты тем временем поспрашивай». «Помощника дали дрова пилить», — ухмыльнулся старшина. «Разговорчивый. Жалуется, голова болит. С похмелья, мужик. У меня в ранце бутылка самогона». «Не переусердствуй». «Чего там пить?» — махнул рукой Седых. только рот пакостить. Расспросив портье, Кранев направился в центр. Он располагался неподалеку. Встречавшиеся на пути интендантурата местные жители вжимались в стены и опускали глаза, давая проход немцу. Немецкие солдаты сходили с узкого тротуара на мощеную улицу и лениво отдавали честь. Было видно, что видеть офицера для них обычное дело. Ближе к центру стали встречаться и сами офицеры. Преимущественно в звании от лейтенанта до гауптмана. От первых крайне терпеливо ожидал приветствия и легко бросал ладонь к фуражке. Гауптманом козырял одновременно. Майором отдавал честь первым, выпрямив спину, изображая лицом почтение. Центральная площадь города Н походила на такие же площади областных российских городов. Здания райкома партии и исполкома, другие административные помещения. Сейчас над всеми развивались флаги со свастикой и красовались вывески на двух языках. Виктор внимательно изучил вывески, затем остановил пробегавшего мимо ефрейтора по виду типичного тылового писаря и стал расспрашивать. Польщенный вниманием военного чиновника, ефрейтор рассказал, как найти штаб армии, военный госпиталь, дом отдыха для офицеров. Господин интендантурат собирался навестить раненых товарищей. Поведал о вечерних развлечениях господ офицеров и раскрыл места их дислокации. Получив в благодарность пачку сигарет, ефрейтор убежал довольный. Кранев собрался зайти в ресторан, как вдруг заметил в углу площади странное сооружение. Он сразу понял, что это, но разум отказался поверить. «Отвернись и уходи», — прошептал ему внутренний голос. «На сегодня достаточно. Зачем тебе это?» Кранев заставил голос замолчать и пересек площадь. Глаза он поднял, только приблизившись к сооружению. На виселице качались четверо, трое мужчин и одна женщина. Казнь состоялась недавно, лица покойных не успели почернеть. Первое, что заметил Кранев, казненные были молоды, лет 20. У каждого на груди висела доска с надписью «Диверсант» на русском и немецком языках. Все в гражданской поношенной одежде, худые. Смотреть на юные лица, обезображенные смертью, было нестерпимо больно, но Кранев себя заставил. «Гляди», — мысленно шептал себе. «Они погибли, а ты вкусно жрал и валялся на пляже у Красного моря. Они об этом даже мечтать не могли. Шли на смерть». Он не успел завершить мысль. Сзади хлопнули по плечу. «Любуетесь?» Кранев обернулся. Резче, чем следовало. Молоденький лейтенант отпрянул под его яростным взглядом. «Извините», — забормотал он. «Ошибся. Вы удивительно похожи на одного человека». «Бывает», — Кранев заставил себя улыбнуться. «Вы меня тоже извините, только с фронта. Там нужно реагировать мгновенно». Лейтенант заулыбался в ответ. «В отпуск?» «По ранению», — Кранев ткнул в нашивку на груди. «Надо же», — удивился лейтенант. «Интендант? Русские бомбы не разбирают». Лейтенант смущенно умолк, видимо, опасаясь, что обидел старшего по званию. «Вас заинтересовала виселица?» — спросил, чтобы разрядить неловкое молчание. «Не приходилось видеть?» — Кранев кивнул. «Обычное дело», — улыбнулся лейтенант. «Русские не оставляют нас в покое даже в тылу». «Не похожи они на диверсантов», — с сомнением в голосе сказал Кранев. «Совсем дети». «Эти дети, отстреливаясь, убили 6, — обиженно сказал лейтенант. «Немецких солдат?» — удивился Кранев. «Приказ был взять живыми», — пояснил лейтенант. «Удалось?» «Нет», — лейтенант вздохнул. «Действовали идиоты из СД. Когда в них стреляют, они палят в ответ. Никакого понятия о главном правиле разведки. Сам погибай, но диверсанта бери живым. Вы не заметили на трупах следы от пуль? Вешали мертвыми». Кранев сокрушенно покачал головой. «Меня зовут Эрих», — сказал он. «Эрих Зоненфельд, интендантурат, пехотная дивизия. Крёгер», — щелкнул каблуками лейтенант. «Абвер, можно просто Пауль». «Рад познакомиться, Пауль», — сказал Кранев, пожимая лейтенанту руку. «Есть предложение как-нибудь отметить нашу нечаянную встречу. Имеется здесь местечко, где подают коньяк. Угощаю». Лейтенант засмущался. «Заодно расскажете, чем заняться в этом городе отпускнику. присовокупил Крайнев. «Денег хватает». Он похлопал себя по боковому карману. «Идет?» Лейтенант согласно кивнул.